Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома. Прилетел француз, фамилия Элюар, никто его не встретил. По-русски он не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга. Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довезти его до квартиры. Элюар пришел за 10 минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство. Тут он запротестовал. Из всех его слов поняли только Эренбург. Жена приедет через 2 дня. Когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился, почему никто не сообщил о его приезде. Он смеялся. А зачем сообщать? Я и так добрался. Элюар был очень скромным. Один из участников сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил пришедшему посидеть возле печурки. Вдруг я понял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил: «Вы поэт?» «Да». «Это был Элюар». «Я не мог удержаться, вы не должны зря рисковать. Мог бы принести другой?» Он удивился. «Почему другой? Все мы рискуем, а товарищи устали, набегались за день». Ил Фарш ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года, за несколько месяцев до конца сопротивления. Шли жестокие бои. Люди уже защищали не гору Грамус, а человеческое достоинство. Фарш мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть. А когда Фарш ему говорил «посидим часок», он возражал: «пойдем с бойцами, зачем их задерживать?» Однажды он выхватил у 2 девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фаржа. Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть. Он выступил в колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался: «Самое трудное — выйти на сцену, когда все на тебя смотрят». Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом чествовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне: «Поль очень волнуется, когда выступает». Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы, если юбилей — 25 речей, если банкет — 50 тостов. Страна большая, людей много. В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность. Он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию. Он председатель французского юбилейного комитета. И вот уехал со мной в Москву. Досадно. Может быть, ему вернут альбом? Я позвонил Григорьяну. Он мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и здание Министерства обороны. Это совершенно недопустимо. Часа 2 или 3 спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго. Художник на первой странице акварелью нарисовал Кремль. Я увидел недопустимую верхушку здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго. Нежные и наивные. Стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать. И, конечно, куда точнее. Я рассердился, снова позвонил Григорьяну, сказал все, что думал. Вечером Григорьян сообщил мне, что альбом решили возвратить Юго. «А к вам просьба», — постарайтесь его успокоить».